словно ему в голову пришла та же мысль. «А, но это же... не совсем законно, правда, Кэти? Я хочу сказать...» Она оглядывается, слушая его, осматривает секционный зал, и я начинаю подозревать, что меня ждут дурные вести. При всей ее суровости, это Сиско, она же доктор Кэти Орлен, неровно дышит к темно-синим глазам Питти. «Святой Боже! Меня, парализованного, привезли с поля для гольфа в телесериал «Клиническая больница». На этой неделе многочисленной аудитории предлагается серия под названием «Любовь в секционном зале номер 4». «Слушай», — она переходит на заговорческий шепот, — «тут никого нет, только ты и я». «Запись?» «Еще не включена. А когда мы ее включим, я буду рядом. При каждом твоем шаге. В основном буду. Я просто хочу разобраться с этими картами и предметными стеклами. Если, конечно, у тебя нет должной уверенности». «Да!» Крик так и рвется с моего застывшего лица. «Почувствуй неуверенность! Сильную неуверенность! Очень сильную неуверенность!» Но ему 24 года. И что он может сказать этой красивой, строгой женщине, которая стоит вплотную к нему, приглашает проявить себя? Речь, собственно, не о вскрытии. «Нет, мамочка, я боюсь». А кроме того, у него чешутся руки. Я вижу желание в глазах за пластиковым щитком. Ему просто не терпится всадить в меня ножницы.